Параграф 3. С этого дня анархисты устраивали взрывы непрерывно в течение целой недели. Было множество человеческих жертв, почти все из неимущих классов. Эти злодейства вызвали общественное негодование. Больше всего возмущались обыватели, хозяева гостиниц, мелкие чиновники и те мелкие торговцы, которых еще не успели вытеснить тресты. В рабочих кварталах женщины громко требовали небывалых казней для динамитчиков. Это прежнее название еще сохранялось, хотя и устарело, так как неизвестные химики считали динамит слишком уж невинным средством, пригодным разве для уничтожения муравейников. Им казалось детской забавой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути. Деловая жизнь сразу остановилась, причем первыми пострадали от этого наименее обеспеченные. Они заговорили о том, как бы самим расправиться с анархистами. Вообще, заводские рабочие относились к действию насилием враждебно или же безразлично. Спад деловой жизни грозил безработицей или даже локаутом во всех отраслях производства. И когда объединение профессиональных союзов поставило вопрос о всеобщей забастовке как наилучшем способе воздействовать на хозяев и оказать существенную помощь революционерам, рабочие всех специальностей, кроме золотильщиков, отказались прекратить работу. Полиция произвела много арестов. Войска Национальной конфедерации были стянуты изо всех пунктов для охраны помещений трестов, особняков миллиардеров, общественных зданий, банков, больших магазинов. Прошло две недели без единого взрыва. Тогда решили, что динамитчики, вероятно, какая-нибудь горсточка или того меньше, перебиты, переловлены, где-нибудь попрятались или бежали. Стало восстанавливаться спокойствие, прежде всего среди самых бедных. 200-300 тысяч солдат, расквартированных в рабочих кварталах, оживили торговлю. Их приветствовали возгласами «Да здравствует армия!». Богатые, не так быстро поддавшиеся испугу, успокаивались медленнее. Но на бирже группа играющих на повышение стала сеять ободряющие слухи и решительным маневром приостановила падение бумаг. Застой прекратился. Крупнотиражные газеты поддержали эти настроения. С патриотическим красноречием они доказывали, что неуязвимый капитал смеется над покушениями немногочисленных подлых преступников, и общественное богатство, презирая пустые угрозы, продолжает спокойно расти. Они писали так с полной искренностью и получали за нее воздаяние. Стали забывать о покушениях, даже отрицать, что они были. По воскресным дням женщины, увешанные, отягощенные жемчугами и бриллиантами, снова украшали трибуны на скачках. С радостью было отмечено, что капиталисты не пострадали. При взвешивании наездников публика рукоплескала миллиардерам. А на другой день Южный вокзал, нефтяной трест и грандиозная церковь, выстроенная на средства Тома Марселе, взлетели на воздух. Сгорело 30 домов, вспыхнул пожар в доках. Пожарные проявили чудеса самоотверженности и бесстрашно, с точностью механизма, орудовали своими длинными железными лестницами, поднимаясь до 30-го этажа и спасая несчастных из пламени. Солдаты ревностно охраняли порядок, за что получили двойную порцию кофе. Но все эти новые несчастья произвели панику. Миллионы людей, стремящихся немедленно уехать и увести свои деньги, осаждали крупные кредитные учреждения. Однако те производили выплату только 3 дня, а потом закрыли кассы под рокот бунта. Толпы беженцев с чемоданами и тюками ринулись на вокзалы и с бою занимали места в поездах. Многие, решив поскорее укрыться в подвалах, запасались продовольствием, шли на приступ бакалейных и съестных лавок, охраняемых солдатами с примкнутыми штыками. Власти проявили энергию. Были произведены новые аресты, подписаны 1000 ордеров на задержание подозрительных лиц. Следующие 3 недели миновали без всяких взрывов. Прошел слух, что обнаружены бомбы в зале оперы, в погребах городской мэрии и у одной из колонн здания биржи. Но вскоре стало известно, что это были коробки из-под консервов, подброшенные злыми шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых заявил на допросе, что он главный организатор взрывов, стоивших жизни всем его сообщникам. Его показания были опубликованы в газетах и содействовали успокоению общества. Только под самый конец следствия судебные чины заметили, что перед ними симулянт, совершенно непричастный к взрывам. Назначенные судом эксперты не обнаружили ни малейшего обломка, который позволял бы судить о том, каким снарядом пользовались разрушители. Согласно догадкам экспертизы, новое взрывчатое вещество являлось эманацией газа, выделяемого радием. Предполагалось, что электрические волны, вызываемые особым осциллятором, распространялись в воздухе и производили взрыв. Но даже самые опытные химики не решались сказать что-либо точное и определенное. Наконец, как-то раз двое полицейских, проходя мимо особняка Мейера, нашли на тротуаре около отдушины какой-то яйцевидный предмет из белого металла с капсюлем на одном конце. Они осторожно подняли его и по распоряжению своего начальника отнесли в муниципальную лабораторию. Не успели эксперты собраться, чтобы рассмотреть яйцо, как оно взорвалось, разметав амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, в том числе генерал артиллерии Кален и знаменитый профессор Тигр. Капиталистическое общество не склонилось перед этой новой бедой. Крупные кредитные учреждения снова пооткрывали свои кассы, объявив, что будут производить платежи частью золотом, частью государственными бумагами. Фондовая и товарная биржи, несмотря на полное прекращение сделок, решили не закрываться. Между тем, закончилось следствие по делам первых арестованных. Быть может, при других обстоятельствах обвинительный материал против них и показался бы недостаточным, но все возмещалось усердием судей и общественным негодованием. Накануне открытия процесса дворец правосудия был взорван. При этом погибло 800 человек, среди них множество судей и адвокатов. Рассвирепевшая толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Воинская часть, посланная для наведения порядка, была встречена камнями и револьверными выстрелами. Нескольких офицеров стащили с сёдел и растоптали. Солдаты открыли огонь. Было много жертв. Властям удалось восстановить спокойствие. Но на другой день был взорван государственный банк. С тех пор началось что-то неслыханное. Заводские рабочие, прежде отказывавшиеся даже бастовать, теперь стали толпами нападать на город и палить с дома. Целые полки во главе с офицерами присоединялись к поджигателям рабочим, ходили с ними по городу, распевая революционные гимны, и кончили тем, что захватили в доках многие тонны керосина, чтобы подливать в огонь. Взрывы не прекращались. Однажды утром, как бы некое чудовищное дерево, призрак пальмы в 3 километра высотою, внезапно выросло на месте, где только что перед тем стоял гигантский дворец телеграфа. Пока одна половина города полыхала, в другой жизнь шла своим чередом. По утрам слышалось бренчанье жестяных бидонов в тележках молочников. На пустынной улице старый дорожный рабочий, прислонившись спиной к стене и зажав между коленями бутылку, медленно жевал краюху хлеба с салом. Председатели трестов почти все оставались на местах. Некоторые из них исполняли свои обязанности с героической простотой. Сын миллиардера-мученика Рафаил Бокс взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании акционеров сахарного треста. Ему устроили великолепные похороны. Траурной процессии пришлось 6 раз преодолевать горы развалин или же переходить по доскам через ямы, провалившиеся мостовой. Обычные помощники богачей, приказчики, конторщики, маклеры, агенты по-прежнему выказывали им непоколебимую верность. При наступлении срока платежей еще оставшиеся в живых рассыльной взорванных банков шли по развороченным улицам в окутанные дымом дома, чтобы предъявить какой-нибудь вексель и получить по нему деньги. Многие при этом погибали в пламени. Тем не менее, уже не оставалось никаких иллюзий. Невидимый враг завладел городом. Теперь там господствовал гул взрывов, непрерывный, как тишина, уже привычный для слуха и полный неодолимого ужаса. Осветительное оборудование было разрушено, по ночам город был погружен во мрак и совершались чудовищные, неслыханные преступления. Одни только рабочие кварталы, не столь пострадавшие, еще кое-как держались. Там наводили порядок патрули добровольцев. Они расстреливали грабителей, и на каждом углу можно было наткнуться на труп, лежащий в луже крови. С подогнутыми коленями, со связанными за спиной руками, с платком, прикрывающим лицо, и с пришпиленной на животе надписью. Уже невозможно было разбирать груды обломков и хоронить мертвых. Вскоре трупный смрад стал невыносим. Начались эпидемии. Бесчисленное множество людей перемерло, а те, что выжили, еле держались на ногах, были как помешанные. Остальных подбирал голод. Когда прошел 141 день после первого взрыва и в Альку вступили 6 армейских корпусов с полевой осадной артиллерией, ночью в самом бедном районе города, единственной еще уцелевшим, но уже охваченным со всех сторон поясом пламени и дыма, Каролина и Клер, взявшись за руки, смотрели вниз с крыши высокого дома. Веселые песни взлетали над улицей, где плясала обезумевшая толпа. «Завтра все будет кончено», — сказал он. И так будет лучше. Молодая женщина с разметавшимися волосами, с лицом, озаренным отблесками пожара, радостно и благоговейно смотрела на сжимающееся вокруг них огненное кольцо. «Так будет лучше», — повторила она. И, бросившись в объятия разрушителя, самозабвенно поцеловала его.